настоящее время известны 6 шумерских сказаний об этом богатыре. 5 из них входят в канонический вариант, в том числе сказания о потопе, о поисках Гильгамешем бессмертия и вечной славы, о похоронах Энкиду. Любопытно древнейшее сказание о Гильгамеше «Послы Аги». Оно отражает важнейшее политическое событие истории раннединастического Шумера — победу Гильгамеша над Агой, вождем политического объединения северных областей Нижнего Двуречья во главе с городом Кишем. Сказание знакомит нас и с общественными порядками того полулегендарного времени. Объявление войны обсуждалось на собрании старейшин города Урука, которые высказались против ведения войны, а собрание способных носить оружие одобрило план Гильгамеша. Перед Кишем главы не склоним, Киш оружием сразим. Чехословацкий ученый, крупнейший специалист по Древнему Востоку, Йозеф Клима, он изучал клинописные тексты под руководством профессора Грозного, считает, что эпос о Гильгамеше — подлинное выражение культурных традиций Двуречья и самое крупное из известных до настоящего времени месопотамских литературных произведений. Это замечательное произведение мировой литературы, у истоков которой оно стоит. Главное достоинство этого эпоса, продолжает Клима, заключается в том, что в нем выдвинуты на первый план человеческие судьбы и героизм человека, рядом с которым меркнут мифологические истории и весь сон богов. Надо ли удивляться тому, что поэма о все видавшем, о подвигах Гильгамеша и его друга Энкиду получила широчайшее распространение, оказала огромное влияние на развитие литературы. Она дошла до нас, записанная на 4 языках Ближнего Востока — шумерском, аккадском, хурицком и хетском. Влияние этого древнего эпоса на другие памятники литературы обстоятельно исследовал профессор Янсен в своей двухтомной монографии. Он утверждает, что не только библейское предание о потопе, но и образы Иоанна Крестителя, Иисуса Христа и апостола Павла навеяны древним шумерским эпосом. Более того, Янсен доказывал, что значительная часть древнегреческих и древнеримских сказаний, а также скандинавские саги, индийский эпос, мифология Будды и пророка Магомета — все это лишь местные версии поэмы о Гильгамеше. По мысли Янсена, Гильгамеш — прообраз Персея и Георгия Победоносца. Аналогии с шумерским эпосом можно найти в характерных стилистических особенностях Илиады, песни о Нибелунгах, Ригведы и других эпических произведений. Особенно яркие и убедительны параллели, которые проводят исследователи-шумерологи между древними текстами Месопотамии и Библией. Разительно, например, сходство библейской и шумерской космологии. Библия говорит о первозданном океане. Первозданный океан существовал в начале и по древнейшим представлениям жителей Месопотамии. Затем, говорят шумерские тексты, это находит свои аналогии в Библии, первозданный океан разделился на небесный свод и плоскую землю. Даже самые яркие страницы Библии, замечательные лирические мотивы, звучащие в песне песней, восходят к древним шумерским прообразам. Поэма о Гильгамеше — подлинный гимн человеку, его устремлением и дерзанием. В ней ярко выражен интерес к героической личности, а сам герой смело вступает в борьбу с несправедливым порядком, установленным Богом. Первые песни поэмы, повторяем, возникли и были записаны в Шумере. Научные открытия следовали одно за другим, и каждый из них — итог огромнейшего труда, изобретательности и мастерства ученых. Некоторые тексты дошли до нас в более поздних вавилонских копиях, плохо сохранились. Многие произведения оказались разъединенными. Большое искусство, например, потребовало, чтобы из множества осколков клинописных табличек восстановить литературный памятник «Дом рыб». Части поэмы оказались в трех музеях мира: начало в Стамбуле, середина в Лондоне, концовка в Филадельфии.